Часовые пояса. Ввиду округлой формы Земли, ни день, ни ночь никогда не наступят на всей ее поверхности одновременно. Поэтому человечество для удобства придумало условные часовые пояса. Часовой пояс — не что иное, как договорная граница, в пределах которой действительно одно и то же время. Чаще всего эта граница проходит между государствами или субъектами внутри одного государства. Географический часовой пояс — это условная полоска на земной поверхности шириной ровно 15 градусов. Меридианом нулевого часового пояса считается Гринвичский меридиан, проходящий через город Лондон, столицу Великобритании. Правда, чаще всего используется понятие «административный часовой пояс». Это участок земной поверхности, на котором установлено определенное официальное время. Он не соответствует строго 15 градусам, но для удобства жителей покрывает определенную административную область, страну, республику, штат. Это упрощает взаимодействие людей внутри этой административной единицы. Они в таком случае живут в одном времени, хотя на самом деле в разных географических часовых поясах. Время в каждом следующем часовом поясе меняется ровно на 1 час. Как же отсчитывать время в той точке земного шара, где сходятся все часовые пояса? На полюсах. Солнце здесь не меняет своего положения над горизонтом по полгода. И если установить солнечные часы, то они вовсе будут показывать одно и то же время круглые сутки. Поэтому полярники, работники полярных станций, просто-напросто договорились жить по тому времени, которое им удобно. Чаще это либо нулевой гринвичский меридиан, либо тот часовой пояс, в котором находится родное государство полярников. Такой подход облегчает взаимодействие с родной землей. Как это иронично! На полюсах время словно пропадает. Решено, переезжаю на Южный полюс. Буду всем говорить. В данный момент я предпочитаю часовой пояс, в котором сейчас время сна. А теперь тот часовой пояс, в котором время обеда. А теперь тот, в котором снова время сна. Сделала вывод Наталья Александровна, а остальные посмеялись. Да, время вообще штука интересная. Вот что это такое? Бег часовых стрелок. Как его пощупать? Владимир Викторович задумчиво потер подбородок. О! «Кажется, моя очередь!» — теперь торжествовал Михаил Геннадьевич.